Не надо, Джин. Почему не надо? Терпеть не могу это платье. Тогда снимите его и наденьте какое-нибудь другое. Вы не должны сходить с ума. Не могу больше ждать. Поиски могут продлиться еще какое-то время. И вам придется подождать. Неужели мы больше ничего не можем сделать? Неужели вы не можете его найти? Могу, но не сразу. Необходимо обследовать слишком большую территорию. Причем не только сушу, но и море. Джин глядела на меня с такой безнадежностью во взоре, что я поспешил добавить. Впрочем, несколько ниточек у меня есть. Я снова достал газетное объявление с фотографией отца Стэнли и жены Килпатрика. Вы видели это объявление? Джин склонилась над вырезкой. Я увидела его только через некоторое время после опубликования. Когда мы в июне были в Сан-Франциско, Стэнли поместил это объявление в Кроникл, не сказав мне ни слова. Он и от матери это скрыл, и когда она случайно на него наткнулась, то была просто взбешена. Почему? По ее словам, он снова вытаскивал на люди старый скандал. Ну, а мне кажется, что всем уже давно все безразлично, за исключением ее самой и Стэнли. А также Джерри Килпатрика, подумал я, и его отца, и, вероятно, самой женщины. А вы знаете, кто эта женщина? Если верить Элизабет, ее звали Килпатрик, она была женой местного торговца недвижимостью Брайана Килпатрика. А в каких он отношениях с Элизабет? По-моему, очень хороших. Они ведь партнеры, совместно вложившие деньги в застройку, усадьбу каньона. А что вы знаете о сыне Килпатрика Джерри? Пожалуй, я его даже не знаю. А как он выглядит? Долговязый такой, нет, след 19, с длинными рыжевато-каштановыми лохмами и бородой, излишне эмоционален. Это он вчера вечером ударил меня револьвером по голове. Так это он угнал яхту и увез Ронни? Да, он самый. Возможно, я все-таки его видела. Джин обратила мысленный взор к какой-то картине и глубоко задумалась, будто складывая в уме несколько чисел. Тогда он был без бороды, но все равно я думаю, что это был он. Он пришел к нам домой в июне вечером. Я видела его только мельком. Стэнли отвел его в кабинет и закрыл за собой дверь. Я уверена, что парень пришел с этим объявлением в кармане. Она вскинула голову. Как по-вашему, может, он хочет нам отомстить за то, что наш отец увел его мать? Возможно. По-моему, он искренне любит мать. Даже не исключено, что сейчас он направляется именно к ней. Тогда мы обязаны его найти, сказала Джин. Согласен. Если верить полученной мной информации, бывшая миссис Килпатрик живет где-то на полуострове к югу от Сан-Франциско. Джин ухватилась за эту ниточку. Ведь она была единственной. Вы туда поедете, да? Сегодня? Жизненные краски снова возвращались на ее лицо. Мне страшно не хотелось ее разочаровывать. Мне лучше остаться здесь, пока мы не получим более точную информацию. Прошлым летом Джерри участвовал в регате Энсенада. Так что он и сейчас вполне мог пойти по тому же маршруту. В Мексику, да? Туда ведут пути многих юнцов. Как бы то ни было, версию с его матерью необходимо проверить. Джен встала. Я поеду сама. Нет, вы останетесь здесь. Здесь? Мы этом доме? По крайней мере, здесь, в городе. Вообще-то маловероятно, что вашего сына похитили с целью получить за него выкуп. Но если это все же так, то вы единственная, с кем они будут пытаться связаться. Джин посмотрела на телефон, словно он только что зазвонил. Но у меня нет денег. Вы же только что говорили о деньгах миссис Брокферс. В случае необходимости можете взять у нее. Кстати, я рад, что вы завели об этом разговор. Потому что я не заплатила вам. Это меня не тревожит, однако для расследования очень скоро понадобятся наличные деньги. Джин снова разнервничалась. Сердитым видом она кругами ходила по маленькой комнате, неуклюжая в своем плохо сидящем черном платье. Я не собираюсь просить денег у Элизабет. Конечно, я могу пойти поискать работу. В данный момент ваше предложение выглядит не очень реалистичным. Она остановилась передо мной. Мы обменялись быстрыми, колющими, как выпад рапиры, взглядами, которые безмолвно сказали о том, что мы можем стать как заклятыми врагами, так и близкими друзьями. В глубине ее души горел огонь гнева, словно где-то там, на дне, били огненные ключи, затронуть которые не смогли ни замужество, ни вдовство. Более уверенным голосом, словно заговорив на моем языке, она сказала: «Кстати, к вопросу о реализме. Что вы собираетесь предпринять, чтобы вернуть моего сына?» Я позвонил некоему Вилли Мэйки, владельцу сыскной конторы в Сан-Франциско. Он хорошо знает всю округу. Я бы хотел привлечь его к поиску. Привлекайте. Деньги я достану. Казалось, она приняла какое-то решение, которое касалось не только денег, но и чего-то большего. А что лично вы будете делать? Ждать. И задавать вопросы. Она раздраженно пожала плечами и медленно опустилась на кушетку. «Вы только и знаете, что задавать эти свои вопросы». «Да, и от этого устаю. Есть такие люди, которых не приходится даже спрашивать, они сами все выкладывают. Но вы к их числу не принадлежите». Джин подозрительно на меня посмотрела. «Это что, еще один вопрос?» «Нет, не совсем. Я думал о том,